Вопрос. Что толкает супруга к новым знакомствам? Ответ. Ларошфуко подметил, что к новым знакомствам супруга толкает не столько усталость от устоявшихся отношений или любовь к переменам, сколько то, что близкий человек недостаточно восхищается им. Надеется на то, что другой человек будет больше восхищаться им. При близких отношениях у супругов возникает привычка к взаимным высоким оценкам. Она снижает их чувствительность к поощрениям, исходящим друг от друга, зато делает их чувствительными к проявлениям неодобрения. При общении с новыми людьми человек склонен испытывать сильную симпатию в ответ даже на слабое одобрение. Таким образом, близкому человеку труднее, чем постороннему, вызвать положительные чувства партнера в ответ на свои действия. У него больше шансов вызвать отрицательную реакцию.